что королева Пруссии, как я слышал, крайне милостиво написала обо мне королеве Саксонии, что меня везде принимают министры и люди искусства. Но, может быть, вы захотите услышать, что я жив и несчастен. Мир вам! Ваш преданный Андерсон. Любой на месте Андерсона оживился бы от трезвой жизнерадостности, с которой Колин в ответном письме одну за другой отмечает тревоги писателя. «Дорогой Андерсон, я снова берусь за перо, и хотя вы этого не цените, я ценю себя сам, ибо обычно я боюсь начинать длинные письма. Но на сей раз мне этого не избежать после полученного вчера грустного письма». И он объясняет писателю, что если знаменитости за границей чествуют и балуют его более открыто, чем дома, в буржуазном Копенгагене, то он не должен думать, что его презирают в Дании, или он сам презирает Данию. Ибо на самом деле вы с Данией прекрасно ладите, и ладили бы еще лучше, не будь в Дании театра. Отсюда и слезы. Проклятый театр постоянно стоит у вас на пути, какая досада! Но разве театр, вся Дания, а вы только театральный писатель? Разве за это вас славят в Германии, а не за сказки? И разве в Дании не любят сказки? Может быть, даже больше, чем в Германии. Но последнее письмо написано под воздействием проходящего дурного настроения, потому что после всех перов вы внезапно оказались в Дрездене один. Несмотря на разницу в складе ума и вытекающее из нее скрытое несоответствие, они всю жизнь были очень близки друг к другу, испытывали взаимное уважение и дружбу. В последние годы жизни писателя, когда он обрел надежное пристанище в семье Мельхиоров, эта связь немного ослабла. Но Андерсону казалось само собой разумеющимся завещать Эдварду Коллину все свое имущество, как материальное, так и литературное. Это было естественное завершение их отношений, длившихся всю жизнь. Простые копенгагенские читатели, литературные авторитеты и семья Коллинов, конечно, занимали решающее место в сознании писателя. И он часто забывал, что в датской культуре есть и другие представители, больше по масштабу и шире по кругозору, и что среди них у него есть такие же верные друзья, как Коллины: Эреншлегер, Ингеман, Тиле, Вейсе, Хартман, Август Бурнанвиль и Эрстед, которые высоко ценили и любили его. Они принимали его таким, как он есть. С ними он мог обсуждать свое творчество. Они подбадривали и утешали его, когда он падал духом. Всем им была знакома душевная борьба художника, и все они натерпелись от придирчивости соотечественников. Каким уважением он пользовался среди истинных художников на родине, еще до своих европейских триумфов, видно из письма Бурнанвиля в 1838 году. Который, в частности, пишет: «Ты сам, мой прекрасный поэт, выбрал свой путь. Ты хочешь странствовать. Среди терний и расселин ты нашел такие прекрасные цветы, как никто до тебя. Среди равнодушия, холодности и насмешек ты видел улыбки, слезы, радости и вдохновения, вызванные твоими поэтическими творениями. Некоторые придирались к твоим несовершенствам, но тысячи радовались своему гению. Некоторые продолжают читать себе нравоучения, но ты научил нас многому, чего мы не знали до тебя». Хартман, с которым Андерсон неоднократно работал, например, над оперой «Маленькая Кирстен», ценил его необычайно высоко. «Я сердечно благодарен тебе», — писал он в 1863 году, «за то, что ты написал мне еще одно письмо, в котором просвечивает твое верное, молодое, старое сердце. Так что я слышу и вижу тебя. Вижу, что тебе не очень хорошо среди чужих, и что ты стремишься домой, где тебе не нужно бояться неприятностей, потому что их перевесит преданность и участие твоих верных друзей». Среди менее известных жителей Копенгагена у него тоже было бесконечное множество друзей, которые не критиковали и не читали нотации, откровенно восхищались им и как писателем, и как человеком. Среди них была его ровесница, талантливая и оригинальная Хенриетта Вульф, к которой он испытывал большое уважение и привязанность, о чем свидетельствует их обширная переписка. На склоне лет, как уже говорилось, он встретил необыкновенную любовь и понимание в кружке Мельхиоров.